Глава 12. Добраться до дома принца было не особо сложно. И все же дорогу я запомнила с трудом. И не была уверена, что смогу добраться в следующий раз сама. Возможно, если бы не говорила с Николеттой, все было бы иначе. Но молчать эта девушка не привыкла. Да и признаться честно, говорить с ней было значительно приятнее, чем с некоторыми здешними жителями. От нее стало известно, что городок довольно закрыт из-за ближайшей границы и что его считают практически военным. Лишь из-за отъезда всех магов жители стали чувствовать себя весьма неуютно. К тому же все совпало с отъездом принца, который обещал привести темных магов. Поэтому моего приезда ждали. Ждали. Это не очень вязалось со словами Нобеля. Но, судя по словам секретаря, нотариус всячески пытался настроить друга позвать сюда дочь и все семейство. Чудесно. Значит, нотариус был весьма рад отправить письмо. От мысли стало жутко. Даже если никто не убивал деда, его смерти и тому, что руки освободились, Нобели явно почувствовал облегчение. Вот только маги ринулись из города, и одна темная их вряд ли стоила. Именно с такими мыслями я оказалась перед принцем, который, в отличие от меня, встречал меня при всем параде. В белоснежной рубашке, облегающих брюках и даже с поясом для кинжалов. Правда, без оружия. Но это было явно ненадолго. «Вивиан!» Он удивленно поднял брови, а после взглянул за мою спину, где удалялась Николетта. «Доброго дня!» «И вам?» – проговорила я. «Впустите?» Он отошел, пропуская меня, и я нахмурилась, стоило зайти внутрь. В коридоре витал сладковатый запах выпечки. Нотки имбиря сразу напомнили, что я вовсе не успела позавтракать. «Он что, готовил с самого утра?» Уму непостижимо. «Чай?» Обернувшись на него, я хмуро кивнула. А вот он улыбнулся и провел меня дальше по коридору. Кажется, наши дома похожи тем, что именно кухня выходит окнами в лес. Только если у меня зал был совмещен с кухней, тут она была полностью отдельной комнатой. Такая была в доме матери, и судя по тому, какой тут был маленький стол для еды, тут было принято иметь кухарку. Значит, столовая тоже есть. Но меня туда не повели. Да и кухарки сейчас тут не было. «Вы пришли...» Начал было он, ставя на стол кружки. «Мне нужен Диас», проговорила я, перебивая его и присаживаясь за стол. Раз уж они живут вместе, он мог бы сразу его позвать. «А...» Он замер с блюдом, на котором действительно лежали ароматные булочки, и взглянул на меня. «Он еще спит. Подозреваю, что все маги любят это дело». «И что это значит? Тьма...» «Не думала, что вы это дело не любите?» Проворчала я, хватая булочку с так и не поставленного блюда на стол. «Тоже мне самый правильный принц на свете!» Бессонная ночь и забытый ужин дали о себе знать, и выпечка показалась мне самой лучшей на свете. Хорошая награда за колкости от всяких венценосных особ. «На это у меня нет времени». На его губах появилась странная улыбка. А вот меня это еще больше заставило нахмуриться. «Вы всегда безупречны?» Фыркнула я, прекращая есть. «Или хотите таковым казаться?» Немного неудобно было его обижать, учитывая, что я ем его еду, но могу ли я просто сослаться на то, что я с темных земель? «У меня много недостатков, Вивиан». Он ухмыльнулся, наконец присаживаясь за стол и ставя несчастное блюдо. Хотелось бы верить, что он говорит правду, а то устаешь уже чувствовать себя ходячим неказистым недостатком. «Расскажите». Не удержалась я от вопроса. «Вам нет». Неожиданно произнес он, продолжая улыбаться. Почему он улыбается? Почему не идет будить мага, а сидит тут, будто у нас нет почти вырвавшегося эльфа из круга? Но его слова все же пробудили мое любопытство, и я уточнила. «Почему?» «Пусть в ваших глазах я еще побуду безупречным». «То есть, вместо того, чтобы действовать на благо Родины и жизни как минимум двух магов, он со мной флиртует? А помнит ли он, что и моя жизнь, собственно, на кону?» «Здесь нет толпы ваших поклонниц. Так что лучше прекратите этот флирт и разбудите своего мага», — прошипела я, теряя весь свой хороший настрой. «Простите за тот случай», — тут же проговорил он, но я лишь отмахнулась. «Сейчас это не важно. Лучше сделайте, что я сказала. И надеюсь, вы больше не будете меня использовать». Он промолчал и через пару минут все же встал, чтобы выйти. Я не собиралась возвращать свои слова обратно. У меня, в конце концов, есть чай, булочки и даже голодный желудок. Так что куда важнее позавтракать наконец-то. Когда появился Диас, я уже заканчивала есть. И разговор про ловушку для эльфа начался сам собой. Все же приезд более опытного белого мага был отличным. Хотя бы по причине того, что он точно знает других магов и может кого-то призвать сюда. Хотя бургомистр тоже мог бы этим прекрасно заняться, если бы не имел отвлекающих поклонниц. Но не стоило об этом думать и злиться. А потому я тоже решила помочь. Пусть и не совсем так, как надеялись белые. Ведь, отправив письма и доплатив за магическое усиление доставки, я смогла вздохнуть спокойно, даже заплатив целую монету. Кажется, мы с Фабианом точно будем тут на сухом пайке. И судя по тому, что где мы были, объявлений о вакансиях не было, остается только библиотека. Решать проблемы по очереди невероятно сложно, когда эти проблемы стоят перед тобой толпой, они ждут в цепочке друг за другом. И все же я не теряла надежды. Пока принц и Диас отправили послание своим знакомым белым магам, чтобы скорее создать защитный круг вокруг эльфа. Мы оба оказались не столь сильны, чтобы даже сдержать Фабиана. И это удручало. Что за защита, если мы даже птицу схватить не могли? Хотя странно, ведь Кира мы легко сковывали в круге. И это настораживало. Неужели мой дед был прав? И именно вороны куда сильнее прочих помощников. Через пару дней я уже по привычке шла в дом принца через контору Нобели, чтобы заглянуть к Летти и поболтать хоть немного не об эльфах, высочествах и магии. Удивительно, что такая милая девушка забыла в таком месте. Видимо, ей, как и мне, выбирать не приходилось. И хотя я обещала, что возьму Фаба с собой, он наотрез отказался, так как проверять лес теперь стал 3 раза в день. «Как вы посмели!» Крик из конторы Нобели доносился еще с улицы. И я вздрогнула, чтобы в следующий момент ринуться к двери. Этот голос я знала как никто. И, вбегая в здание, знала, кого увижу. Но совершенно не в том состоянии, в котором думала. Моя мать держала несчастного Нобеля за ворот пиджака, подымая его явно магией от земли, и разве что молнии глазами не метала. Темные волосы растрепались из некогда сложной прически, а плащ из-за ее позы еле прикрывал шелковое бальное платье. «Адган!» Сглотнув, я повернулась в поисках Ники, но ее не было. А вот нашлась Граци, стоящая возле ее стола, сурово оглядывающая нотариуса, и Кьяра, сжимающая в руках вешалку для одежды. Что тут вообще произошло? И почему и мать, и Кьяра выглядят так, будто только что пришли с бала? Благо, хоть Граци выглядела как обычно, и ее одежда явно подходила к нынешней погоде. «Мадам Маркези», шептал не менее пораженный нотариус. «Или все же испуганный?» «Как вы посмели умолчать об эльфе?» прошипела мать, перебивая его и откидывая от себя. «Я...» «Они будто и не заметили меня». «Мама, мы не можем его убить», прошипела Грация. «К сожалению, но можем засудить». «Засудить? Да я его...» Кьяра двинулась в сторону мужчины, поднимая вешалку. И я, наконец, отмерла. «Стойте!» — воскликнула я. И, наконец, меня заметили. И их поведение удивило еще больше. Развернувшаяся ко мне лишь на мгновение поразилась, но тут же ринулась ко мне, чтобы крепко прижать к себе. Я не могла поверить, что слышу в голосе сестры дрожащие нотки. «Слава богам, ты жива!» прошептала она, гладя меня по волосам. «Моя самая строгая старшая сестра!» «Думала, что я уже умерла?» Кьяра уронила вешалку, и облегченная улыбка на ее губах поразила. «Они? Они все боялись, что не успеют!» И от этой мысли почему-то и у меня заслезились глаза. «Они и правда могли не успеть!» Но я все же вижу их. И они... Они боялись за меня. «Ваше счастье, что моя дочь жива!» Услышала я голос матери и поняла, что она все еще в ярости. «Думаю, нам следует пройти к тебе домой, и ты нам все расскажешь!» Улыбнулась Граци, слегка отпуская меня, чтобы взглянуть в глаза. «Конечно!» Улыбнулась я. Невероятное воссоединение с семьей меня выбило из колеи, даруя невероятную надежду. Даже отправив письма, я не верила до конца, что они вот так бросят все и приедут ко мне. А уж о том, что за меня будут угрожать или даже бить Нобели. Сидя в гостиной, я впервые за долгое время почувствовала себя в этом доме как в крепости. Мы справимся. Должны справиться. И даже несмотря на не очень хорошую ситуацию, мой голос совсем не дрожал, когда я в очередной раз объясняла то, что было и в письме, но уже чуть подробнее. «То есть ты живешь прямо на праздничном блюде для эльфа?» — прошипела Кьяра, посмотрев в окно на лес. Не могла с ней поспорить. Сама была того же мнения. Синица Граци вовсю летала в доме. А вот кошка Кьяры уже облюбовала коврик возле камина. И лишь мамина сова, не дергавшись, сидела на жердочке Фабиана. Странно, что он не возражал. Или просто не хотел связываться? Эльф еще держался в круге. Значит, больше подпитки не было. Эти хорошие новости были нужны, как и их приезд. «У меня нет выбора», — все же проговорила я. «Почему ты не написала нам, что у тебя закончились деньги?» — задала вопрос Граци, строго на меня смотря. Я вздохнула. Они ведь никогда не просили у матери помощи. Как бы я могла? Да и тем более... «Так ведь мамино письмо!» — начала я. «Мое письмо?» Мама встрепенулась и озадаченно на меня посмотрела. «Твой секретарь прислал письмо, что было бы желательно покинуть королевство». Непонимающе проговорила я. «Что?» — вскричала Кьяра и тут же развернулась к матери. «Это кто у тебя такой бессмертный? Иногда удивляюсь, как ты попала в фрейлины». Хмыкнула Граци, отставляя ромашковый чай. «И все же слишком странное совпадение. Завещание и странный секретарь». Я совершенно не понимала, что происходит и о чем они говорят. Неужели мама не знала? «Вряд ли совпадение», — прошипела мать. «В это же самое время во дворце был наследный принц и его брат. Они не могли не знать о эльфе». «Но принцу было запрещено говорить об эльфе во дворце?» Неуверенно приговорила я. Мне не хотелось думать, что Иллар мог быть к этому причастен. «Да, не особо прекрасный принц. Но не мог же он так поступить». «Уверена?» — скривилась мама, скрещивая руки. «На что принцы готовы, чтобы захватить трон? Тем более, когда наследник – избалованный дурак». «Убью этого секретаря!» — прошипела Кьяра. «А вот тут согласна», — хмыкнула мама. «Но сейчас у нас проблемы куда больше. Надо выловить эльфа. А на белой земле это всегда сложнее. Тем более почти не привязанного эльфа». «Мы с Фабианом нашли способ привязать его снова в круг», — сказала сразу я. И тут же вздохнула. «Природный». «Неплохо, милая», — улыбнулась мне мама. Она даже не поворчала, что это будет белая магия. «Но Ковен...» — «Это за нами», — хмыкнула Кьяра, перебивая меня. Не думала же ты, что мы приедем сюда совсем одни?» Улыбнулась Граци, смотря как я удивленно поднимаю брови.